Уж замуж не втерпешь. Продолжение. Мы ранее в главе «Уж замуж не втерпешь» показали, как студентка опережала своими шагами занятия в школе мудрости, в результате чего преждевременно вышла замуж и оказалась не с тем мужчиной. И в ее положении я увидел следующие варианты выхода из ситуации. Первый. Используя приобретенный объем знаний, пытаться построить семью с этим мужчиной. Но это, скорее всего, путь серьезных страданий, и о счастье тут говорить не приходится. Второй вариант. Более энергично продолжить занятия в школе мудрости и выйти на более глубокое понимание себя и ситуации, увидеть новую перспективу и двигаться к ней. Третий вариант. Уходить от такого замужества и далее уже решать, что делать. Теперь решение за ней. Чтобы ей было легче сделать выбор, я предложил выполнить курсовую работу — создать образ счастливой семьи. В чем проблема большинства молодых людей, желающих создать семью? У них, как правило, нет реального конкретного образа этой семьи, а мир выполняет те пожелания, которые есть в сознании. Как говорится, как мы думаем, так мы и живем. Когда в голове отдельные фрагменты того, какой должна быть семья, когда нет цельной картины, то и рождается семья с многочисленными изъянами. И я надеялся на то, что, создав образ счастливой семьи, уложив его в сознание, она увидит разницу того, что хочет, и того, что есть, и значительно легче выйдет из сложившегося брака. Ирина, получив от меня ответ и задание, замолчала. И спустя несколько месяцев я получил от нее ответ. Было интересно, как же она вышла из ситуации? Какой путь она выбрала? Вначале она описала тот образ семьи, который успела к этому времени создать на основе занятий в школе мудрости. Курсовая работа есть курсовая, она была объемной. А здесь я привожу резюме этой курсовой работы. Мой образ семьи основывается на следующих качествах. Если мы говорим о семье, то эта пара значит отдача-прием. Соответственно, это партнерские отношения, где общие интересы, общие увлечения, общая заинтересованность, где муж правая нога, жена левая. Только в этом случае можно идти в одном направлении. Важны честность, открытость, откровенность. Не столько прошлого, сколько настоящего и будущего. Поддержка, забота друг о друге, надежность, уверенность друг в друге, умение быть, когда нужно, нежным, когда нужно, строгим. Наверное, можно назвать это одним словом — гибкость. Немаловажно также наличие хорошего материального положения, схожего чувства юмора, взглядов на жизнь, на воспитание детей, на большинство ситуаций. А если в каких-то вопросах возникает несогласие, пара сможет легко урегулировать этот вопрос с помощью любви. Уступчивость, женственность, мягкость, особенно для женщины, великодушие, щедрость, снисходительность, особенно для мужчины. Для меня также важна зрелость мужчины. Она заключается в отсутствии комплексов, здоровом, полном, обширном взгляде на жизнь. А затем она описала, что же происходило с ней за эти месяцы. Летом я решила уехать с насиженного места. Тем более, что работы сейчас нет, и просто сидеть и ждать у моря погоды я не могу и не хочу. Уезжала из дома в никуда. Не было на момент моего отъезда никакого конкретного плана, никакого конкретного маршрута. С мужем я еле развелась. Мои понятия семьи ему чужды, а по его понятиям далеко не протянешь. По воле обстоятельств я оказалась под Пензой. Удивительно, но здесь осуществились мои мечты. Здесь лошади, которых я безмерно люблю, природа, воздух. Здесь рай на земле. Но что самое удивительное, здесь я встретила мужчину, который наиболее полно соответствует мне. Он владелец этих лошадей. А значит, у нас одинаковое увлечение. Он честен, заботлив, ответственен, чувствует меня без слов. А это наиболее ценное для меня качество. Но есть в его характере и отрицательные моменты. Он жесток, любит поиздеваться над женщинами, всех запугивает. Вообще, он игрок по жизни, и зачастую не поймешь, где он играет, а где действует всерьез. И еще, похоже, он часто меняет женщин, точнее, жен. У него есть две жены, от которых есть дети. Остальных, насколько мне позволяет наблюдательность заметить этот факт, было несметное количество. Из этого я делаю вывод, что человек лицемерит. Еще он эгоистичен и не слышит никого, кроме себя, когда не хочет никого слышать. А бывает это в большинстве случаев. Вот такая вот загвоздка. Очередное уравнение, которое нужно решить в свою пользу. Я готова стать и второй, и третьей, и четвертой женой, лишь бы не сталкиваться с теми женами в одном доме. А значит, человек должен быть очень состоятельным, чтобы позволить себе такую роскошь. Вот только сколько я наблюдаю за такими семьями, что-то в них не то. Нет единства, сплоченности. А еще я слабо представляю себе старость. Я хочу провести ее с мужем, детьми и внуками. А как это происходит в полигамной семье — большой вопрос. Вообще, чем дольше живешь, вопросов становится больше, чем ответов. Есть ли такой мужчина, чтобы соответствовал всем вышеперечисленным качествам, чтобы быть его единственной и неповторимой женой, и к тому же, чтобы он был кавказцем, мусульманином, образованным, без предрассудков, богатым не только материально, но и духовно? И зрелым. Обязательно зрелым. Я понимаю, что и мне нужно соответствовать ему, и я меняюсь, я готова меняться и дальше. И вы в этом мне очень помогаете, Анатолий Александрович. Спасибо вам. Здравствуйте, Ирина. Вы знаете о том, что мир реализует самые сокровенные желания человека. Мир с радостью и удовольствием служит человеку, и очень старается исполнить его мечты и желания. В этом случае вы имеете рядом мужчину в соответствии именно с сокровенными желаниями. Посмотрите, что вы написали, а теперь посмотрите на мужчину и увидьте, что во многом он соответствует вашим представлениям. И есть ли такой мужчина, чтобы соответствовал всем вышеперечисленным качествам, чтобы быть его единственной и неповторимой женой, и к тому же, чтобы он был кавказцем, мусульманином, образованным, без предрассудков, богатым не только материально, но и духовно, и зрелым, обязательно зрелым. Именно те позиции, которые в вас стоят на первом месте, они и реализовались. И первое из них — это материальное благосостояние. Ваши мужчины, обратите внимание, потребители, и они женщин используют в своих нуждах и целях. А если вы честно посмотрите на свои представления о мужчине, вы увидите, что вы тоже подходите потребительски. Он должен быть таким, таким и таким, и дать мне то, то и то. Это потребительство с вашей стороны и является сокровенным вашим желанием. Оно и реализовалось, и подобное притянулось к подобному. А надо начинать с того, что вы умеете, что вы даете и чем вы можете поделиться. Один из принципов построения счастливой семьи — отдавать больше, чем получать. Но он у вас не звучит, и его нет в вашем представлении о семье. Такое ощущение, что вы не читали книгу «Брак умер, да здравствует семья» или не проработали ее на нужную глубину. Пока ваш внутренний образ семьи, мужчины и отношений именно такой, какой вы получили через этого мужчину. Давайте повторим занятие и еще глубже проработаем образ семьи. Как вы заметили, уважаемый слушатель, мир абсолютно гармоничен. И гармония заключается в том, что то, что есть у тебя внутри, и проявляется вовне, один в один. Ирина недостаточно глубоко проработала образ счастливой семьи, не наполнилось им настолько, чтобы вытеснить из сознания и подсознания те ошибочные критерии, которые проявились в жизни. Я ее попросил снова вернуться к этому образу и еще глубже его прожить. Как мы думаем, так мы и живем. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Вот вы говорите, что я потребитель. Из-за этого меня окружают одни потребители. Безусловно, я отдаю. Знания, приобретенные благодаря вашей мудрости, благодатно прорастают. Я, например, осознала и приняла, что любовь не собственница. И любить, и выделять лишь одного — это не то, что плохо. Это противоестественно природе миру. А вот когда меня спрашивают, какую семью я хочу, то всплывают заготовки, зазубренные и дорабатываемые со временем, приобретенные на всевозможных курсах на эту тематику. Конечно, я отдаю в отношениях, отдаю много и с удовольствием, до тех пор, пока не устану играть в одни ворота. Вот пишу это и понимаю. Ведь я отдавала не потому, что хотела отдать, а потому, что хотела получить взамен. Вы, как всегда, правы, мой учитель. А теперь я сама увидела свое потребительство. Полюбить себя — вот главная задача. Понять, что я хочу, услышать себя, найти в себе Бога и поверить в Него. Когда меня одолевали сомнения, я просила прощения у Бога в себе. Ведь как я могу верить в Бога, если не верю в себя? А буквально вчера я поняла, что я совершенна, ведь меня создал Бог, а Он совершенен, значит, все мы совершенны. И теперь сомнения в себе так же противоестественны, как если бы у яблока был вкус лимона. Я перечитала книгу «Брак умер, да здравствует семья» раза три. Каждый раз отдаю ее кому-нибудь из подруг. И вот в очередной раз купила, и в самом деле, как будто я не читала ее вовсе. Как я могла пропустить столь значимый момент о том, что я могу отдать, а не что я хочу получить? Теперь я бесконечно спрашиваю себя, а что я могу дать себе? А что этому человеку? А что этому? А что могу дать миру? И вот, исходя из этих знаний, я намерена создать семью, основанную на честности, любви, гармонии, творчестве, понимании. Чтобы не быть голословной, я проверяю себя. А что ты можешь дать мужчине, которого ты хочешь видеть в спутниках своей жизни? И голос изнутри говорит: любовь, уважение, поддержку. Тогда я прошу себя доказать это, ведь я не могу дать другому что-то, если не обладаю этим сама. Любовь я проявляю к себе заботой о своем теле и душе. Я увидела на собственном опыте, что когда перестаешь ухаживать за храмом души, уходит душа, парение, и вот она, скука, уже стучится в твою дверь. Уважение я проявляю в том, чтобы уважать свои потребности, желания, стремления, не позволять себе лениться. Поддержку я проявляю к себе в том, чтобы ободрить себя, когда возникают сомнения. Я совершенна, потому что меня создал Бог, а Бог совершенен. Подтолкнуть к дальнейшим шагам на этом пути, похвалить, приласкать, ведь я — это самое ценное, что есть у меня в жизни. И в то же время во мне заключены миры, и значит, у меня есть все. Парадокс. Это значит, каждый из нас — безмерно богатый человек, который никогда не был и не будет одинок. Эх, помнить бы это всегда. Радость, нежность, женственность, гармонию, вдохновение, стабильность. Щедрость, богатство. А я, как выше выяснилось, безмерно богатый человек. Задор, заботу, уют, вкусную и здоровую пищу. Все это я намерена делиться со своим мужчиной и вообще со всеми людьми. Это я стала проявлять их себе. Изменения резкие и положительные. Я стала спокойнее, увереннее в себе, женственнее, нежнее, И вокруг мужчины стали мягче, мужественнее и заботливее. Да, все это труд, но труд благодарный. Я чувствую себя сотворцем. Мне очень важно стать легкой, потому что моя любовь столь сильна, что обрушивается на объект, как многометровая волна. Вот примеры из жизни. Есть тут один коняшка с ужасно вздорным характером. Но я его обожаю, прямо съела бы. И он вечно зацелованный, заласканный. Ему достается намного больше эмоций, чем другим коням. На тренировке он сорвался у меня и влетел головой прямо в окно. Отделался, конечно, легко. Несколько маленьких ранок от стекла и порвал кожу на лбу об решетку. Я думаю, относись я к нему спокойнее, этого бы не произошло. Мужчина, которого я люблю, уважаю, ценю, мы не близки, и я не могу слишком проявить свои чувства. Но даже того, что есть, хватает. Ему тяжело переваривать мою пищу. Как человек тонко чувствующий, он сказал как-то: «Ты давай любви порционно, а то мужчина захлебнется в этом потоке». Задав вопрос миру во сне, я увидела, как ко мне подошел мальчик, этот мужчина, с кувшином. Я хочу перелить из своего кувшина воду, собранную для него, и не могу этого сделать, потому что его кувшин в десятки раз меньше моего. Тогда я поняла, что он не может взять столько, сколько я могу дать. Замечательный сон. Я хочу на нем остановиться. Очень часто мы видим то, как кто-то в семье, то ли мужчина, то ли женщина, пытается запихать в другого гораздо больше, чем тот может взять. И при этом возмущается, раздражается, что объект его заботы почему-то не желает понять и принять то, что дается. А другой при этом входит в ступор, блокируется, закрывается, а то и становится агрессивным из-за того, что в него насильно что-то запихивают, а места в нем нет. Это важный вопрос в создании семьи. Обязательно нужно соответствовать друг другу хотя бы в основных параметрах. А если начального соответствия нет, то хотя бы видеть перспективу развития. А если перспективы развития нет, то тогда нельзя входить в семейные отношения. Это обязательно приведет к сложностям, несовместимым со счастливой семьей. Поэтому так важно перед созданием семьи проговорить со второй половиной принципы и мотивы счастливой семьи. Здесь и происходит понимание внутренних объемов друг друга и их согласование. Возвращаясь к семье. Во время осмысления этой темы я вдруг почувствовала тошноту, наверное, от впитанного мной с детства образа. Ведь мать вышла замуж по расчету, без любви. В доме были постоянные скандалы. Через 3 года после моего рождения они развелись. И я была очень рада этому. Я не любила маму. Зато папа любил маму, а мама любила меня. Поэтому мне приходилось общаться с ней. На этом этапе я посчитала нужным почистить корешки. И моя чуткая мама, она не преминула позвонить. Конечно, разговор был, как всегда, назидательным, но я впервые уступила ей, сказала, что если ты считаешь, что я несчастлива, хотя я счастлива, но так как ты убеждена в обратном, я предоставляю тебе возможность найти мне мужа по таким-то и таким-то параметрам. Она успокоилась. И теперь вместо обычного занятия выносить себе мозг, она занимается поиском зятя. А как говорится, что стар, что млад, то к этому подходит и другая пословица. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы... В общем, я иду к тому, чтобы проявлять созидающую любовь, чтобы приготовленная пища приносила силы и здоровье, чтобы забота окрыляла, вдохновение поднимало на новые вершины, чтобы женственность пробуждала мужественность и ответственность, нежность, силу и заботу. Любовь проявляет любовь. Вот теперь ваш образ семьи сложился более гармонично и прожит уже намного глубже. Конечно, есть еще над чем работать, но то, что уже есть в сознании, Достаточно для следующего шага к созданию счастливой семьи. Вы приобрели достаточно знаний, чтобы жить счастливо. Я готов закончить с вами общение. Единственное, о чем я бы хотел вас попросить, это о том, что нужно делиться со всеми всем тем, что вы приобрели. И чем активнее вы это будете делать, тем лучше для вас и окружающего мира. Как говорят, учитель так долго объяснял своим ученикам, что наконец-то и понял сам.